Об авторе этой книги. «Я прожил счастливую жизнь, потому что прожил ее с Пушкиным», сказал в конце жизни на одном из своих публичных выступлений Илья Львович Фейнберг. И это было правдой. Со студенческих лет и до последнего дня, в буквальном смысле этого слова, Пушкин оставался для него не предметом профессиональной деятельности, а жизнью. Первая большая работа Ильи Львовича, статья о памятнике Пушкина, появилась в 1933 году. В 1934 году, к 20-летию с начала Первой мировой войны, вышла книга совместно с художником С. Теллингатером, 1914 год, документальный памфлет, цель которой, по словам авторов, содействует разоблачению тайны рождения войны. Примечание. Илья Фейнберг, 1914 год, Москва, 1934 год, страница 1, конец примечания. Сделанная на основе композиции документального материала и органического сочетания текста с фото, эта работа отразила широкий интерес Ильи Львовича к истории, так присущей и его последующим работам. Понимание значения документа в широком смысле этого слова и возможности его разнообразного использования, понимание изобразительного ряда и законов монтажа. Примечание второе. Илья Фейнберг, 1914 год, Москва, 1934 год, страница вторая. Конец примечания. В эти же годы Илья Львович опубликовал несколько статей о Пушкине, много позже вошедших в его книги. В 1940 году была закончена статья «Работа над Онегиным», где впервые так широко рассматривались черновики романа. 4 июня 1941 года она была принята в 8-й выпуск «Пушкинского временника», но через 18 дней началась Великая Отечественная война, и Илья Львович ушел добровольцем во флот. Примечание. Письмо Б.В. Томашевского от 4 июня 1941 года Илье Львовичу Фейнбергу, архив Фейнберга. Некоторые наблюдения и выводы этой работы были позже, в 1947-1957 годах, опубликованы в периодике. Полностью статья «Работа над Онегиным» была включена Ильей Львовичем Фейнбергом в книгу «Читая тетради Пушкина», Москва, 1976 год. Конец примечания. Но повседневное общение с Пушкиным продолжалось даже в годы Великой Отечественной войны, когда, выполняя свои обязанности военного корреспондента, сначала в осажденных Одессе и Севастополе, а потом на Северном флоте, он начал читать лекции о Пушкине на базах и кораблях, научился читать для любой аудитории, тогда как до войны читал в основном научные доклады. Примечание. Писатель Владимир Рудный записал в своем дневнике 25 апреля 1943 года. «Полярное. Пришел Илья Львович Фейнберг, пушкинист. Он может часами наизусть читать Пушкина, читает матросам на кораблях на берегу, много работает. Его здесь ценят и любят». Владимир Рудный, «Действующий флот», рассказы, очерки, дневники, Москва, 1965 год, страница 327. Конец примечания. «Я прожил не только кабинетную жизнь», — записал Илья Львович впоследствии. «Великая Отечественная война и первые слушатели, матросы, и первая лекция на крейсере «Красный Крым» — мы шли из Тавриды до Колхиды, на пушках — Пермь». Примечание. Запись от 9 ноября 1975 года. Архив Ильи Львовича Фейнберга. Текст этого выступления в апреле 1942 года также сохранился в его архиве. Далее материалы, цитируемые по записям Фейнберга, специально не оговариваются. Конец примечания. В «Полярном» он начал писать работу «Море в поэзии Пушкина», увидевшую свет уже после смерти автора. Примечание. Илья Фейнберг, «Читая тетради Пушкина», издание второе, Москва, 1981 год. Конец примечания. В послевоенные годы Ильей Львовичем были опубликованы исследования о пушкинской истории Петра I, начатой еще до войны, и о судьбе автобиографических записок поэта. Они печатались в 1949-1958 годах в Вестнике Академии наук СССР и вошли в его книгу «Незавершенные работы Пушкина», первое издание которой появилось в 1955 году. В 1963 году вышла книга «История одной рукописи». Примечание. Второе дополненное издание в 1967 году. Конец примечания. В 1976 году книга «Читая тетради Пушкина», включившая в себя ряд новых работ. Многолетние занятия историей Петра I позволили также Илье Львовичу Финбергу заново подготовить ее текст, внеся в него существенные уточнения и поправки. Примечание. Смотри. Александр Сергеевич Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 8. Москва. 1962 год. И том 8. Москва. 1977 год. Конец примечания. Оставшийся архив Ильи Львовича Финберга полностью отражает круг его научных интересов. Сохранилась и первая работа «Прозерпина», доложенная молодым человеком в обществе любителей российской словесности, заседавшем под председательством П.Н. Сакулина, и листок, написанный за день до смерти почерком тяжело больного человека. Помимо всевозможных записей к опубликованным работам, многочисленные папки с материалами для будущих книг. Одной из них должна была быть новая книга о пушкинской истории Петра, которую для себя Илья Львович Фейнберг называл «Незавершенные работы Пушкина 2», и над которой работал много лет. В ней он собирался показать, что Пушкин соединил достижения литературы нового времени с достоинствами античной исторической прозы. Андрей Белый когда-то говорил: «Между поэзией и прозой Пушкина есть-таки грань. Не ищите в ней лирики и драматики». Илья Львович Фейнберг считал, что Андрей Белый был неправ, и главным образом потому, что не знал этой исторической прозы Пушкина. «И лирика, и драматика налицо в пушкинском Петре», — говорил он. «Достаточно перечитать сцену смерти Петра, чтобы убедиться в этом. Эта проза рассчитана на звучание. Она подобна в этом античной прозе. Недаром Белинский уже сказал об истории Пугачева, что она написана по-тацитовски». Примечание. Смотри. Журнал «Наука и жизнь», 1974 год, номер 12. Лев Анинский. «Звучащая проза Пушкина. Беседа с Ильей Львовичем Фейнбергом». Конец примечания. Этот новый этап работы нашел свое отражение в публикуемой ниже статье об истории Петра I. Второй книгой, которую Илья Львович хотел написать, были «Черновики Пушкина». Многочисленные папки свидетельствуют, что материал накапливался многие годы, и черновики стихов представлялись ему необычайно важными для понимания пушкинской поэзии. «Изучение черновиков Пушкина, — писал Илья Львович Фейнберг, — в гораздо большей мере, чем это можно утверждать, говоря о рукописях других наших поэтов, позволяет раскрыть творческую историю целого ряда важнейших его произведений. Возможность эта связана с особым характером пушкинских черновиков, которые недаром называют стенограммами его творческого процесса». Примечание. Илья Львович Фейнберг о новых страницах Пушкина к выходу академического издания «Сочинений поэта». Вестник Академии наук СССР, 1950 год, номер 4, страница 61. Конец примечания. Некоторые из наблюдений над природой пушкинских черновиков читатель найдет в этом издании. Третьей книгой, над которой он вплотную работал с 1964 года, должна была стать книга о замечательном человеке XVIII века, арапе Петра Великого, Ганнибале, прадеде поэта. Написать такую книгу, по-видимому, было давней мечтой Ильи Львовича, так как первые записи относятся к 1954 году. Странная и сказочная жизнь Ганнибала, как в фокусе, скрестила три темы – Петр, Пушкин, Ганнибал. Тема, над которыми Илья Львович Фейнберг работал всю свою жизнь. В архиве Ильи Львовича Фейнберга сохранились 23 папки с материалами для будущей книги об Арапе. Обладая прекрасной памятью, Илья Львович записывал все только для себя, но сокращенно, так чтобы одна фраза в дальнейшем могла восстановить для него весь ход мысли и круг ассоциаций. О своем способе работать, объясняющем характер делаемых им записей, о типе своей памяти он сам заметил. Может быть, это вызывается обширностью и, смею сказать, точностью моей памяти, и, кроме того, играет роль степень мобильности, то есть когда надо что-нибудь вспомнить и что-нибудь понять, то мне сразу вспоминается, если не все, то очень многое и разное из того, что может относиться к вопросу так или иначе. И в этом числе, что далеко от него и, казалось бы, к всему не близко, а между тем, оказывается, позволяет сообразить и тем самым раскрывает вопрос. Нота бене. А сопряжение далековатых идей, я же говорил прежде всего о фактах, о данных, а затем уж об идеях. Примечание. Запись от 26 июля 1969 года. Конец примечания. Листки, собранные в папках, представляют в совокупности записную книжку или дневник пушкиниста, мысли, догадки, помеченные точными датами. Примечание. В настоящее время эти записи Ильи Львовича Фейнберга готовятся мною к печати. Конец примечания. Здесь же указаны страницы нужной книги или сделаны необходимые выписки с обозначением источника. Иностранный текст дается на языке оригинала и с параллельным переводом. Если факты или сведения были услышаны от кого-то другого в разговоре, то обязательно сделана помета «сказал такой-то». Если разговор велся по телефону, то записан номер телефона с именем, отчеством и фамилией. Это точность. И уважение к чужому мнению были так велики, что я с удивлением находила записанными с указаниями на источник даже мои беглые замечания, высказанные в минутном разговоре. Примечание. Приведу один из примеров такой точности. В 1977 году в Московском музее Александра Сергеевича Пушкина была выставка портретов неизвестных художников. Мы осматривали ее вместе. На одном из портретов были изображены очень смуглые люди со странными необычными лицами. Под ними стояла подпись «Псковские помещики». Я обратила внимание Ильи Львовича на этот портрет. «Да ведь это, по-видимому, Ганнибалы», — сказал я. И, конечно, забыла об этом. Сейчас в папке я нашла аккуратный листок, на котором написано «Догадка Маэль», что портреты «Псковские помещики» в Московском музее Пушкина — это Ганнибалы. Запись от 16 октября 1977 года. Конец примечания. Свои листки Илья Львович складывал по темам в папке. Так, например, на одной из них, озаглавленной «Араб. Начало книги», поставлена дата — 10 января 78. Но в папке собраны записи разных лет — 1970-й, 1978, а дата на папке означает, что все пересмотрено и собрано вместе, 10 января 78. Есть папки и с неразложенными листками, например, «Араб», «Очень нужное», «Разложить по папкам», 30 января 68. Следовательно, многочисленные листки и выписки, собранные в этой папке, должны были быть заново просмотрены и разложены по темам. В этих же папках собраны вырезки из газет и журналов, содержащие какие-либо сведения о Ганнибале, с подчеркиваниями и заметками на полях, записи с шифрами необходимых архивных фондов. Нужно добавить, что книги в рабочей библиотеке Ильи Львовича были одновременно и своего рода такими же листками, так как все форзации их покрыты записями, сделанными во время чтения, а в тексте подчеркнуто нужное и также снабжено замечаниями. «Записи на форзацах книг — это те же мои листки», — записал он. Очень хорошо зная и любя книгу, Илья Львович был лишен чисто библиофильского к ней отношения, покупал только нужные ему книги и необычайно свободно с ними обращался. Собранный материал по Ганнибалу указывает на большую степень готовности этой будущей книги. Предварительная работа была уже закончена, составлен план по главам с расположением в них материала, четко обозначены границы книги, сохранившиеся папки, послужившие ему для написания незавершенных работ Пушкина и исследований, опубликованных в книге «Читая тетради Пушкина», подготовленные таким же методом, содержат гораздо менее разработанный материал. Какова же должна была быть эта книга об арапе? Прежде всего, нужно сказать, что Илья Львович вообще не собирался писать полную биографию Ибрагима Ганнибала. Черный прадед поэта интересовал его как сподвижник Петра, неотлучно, по слову самого арапа, при нем бывший. Илья Львович хотел в основном ограничить свое повествование только петровским временем. «Страна чудес, Петровская Россия стала его родиной», записал он на одном из листков, а на другом заметил, что жизнь арапа после Петра все же представляет для нас относительно меньший интерес. Примечание. Запись от 16 октября 1977 года. Конец примечания. Последние годы жизни арапа он считал и более изученными. Так, например, внимательнейшим образом, прочитав в 1976 году в шестом номере журнала «Ангара» документальную повесть Марка Сергеева «Сибирские злоключения арапа Петра Великого», и расчертив принадлежащий ему экземпляр, он записал: «Но о сибирском периоде есть содержательный документальный очерк Марка Сергеева, а при Балтике в работах Дмитрия Благова, Н. Малеванова и эстонского исследователя Леяца». Примечание. Запись от 16 октября 1977 года. Речь идет о следующих работах Малеванова: к биографии А.П. Ганнибала, Пушкин, исследования и материалы, Ленинград, том 4, 1962 год, Петра, питомец А.П. Ганнибал, журнал «Нева», 1972 год, номер 2, Абрам Ганнибал, герой Полтавы, «Неделя», 1976 год, номер 6, прадед поэта, журнал «Звезда», 1974 год, номер 6, Илья Львович Фейнберг имел в виду работу Леяца, опубликованную в эстонском журнале «Язык и литература», 1974 год, номер 6. Конец примечания. В небольшой статье нет возможности даже кратко рассказать об оставшихся материалах, подготовленных для будущей книги, поэтому мы остановимся лишь на нескольких моментах. Большой раздел будущей книги должен был быть посвящен немецкой биографии Ганнибала. Биография эта, написанная готическими буквами, мелким, тонким, аккуратным почерком, без помарок, сохранилась в бумагах Пушкина и была впервые опубликована в 1935 году. Тогда же был сделан и полный ее перевод. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Публикация и перевод Н. Зенгер. Москва-Ленинград. 1935 год. Конец примечания. Биографию эту Илья Львович Фейнберг считал важнейшим документом в числе тех немногих письменных источников, которыми располагал Пушкин. Писанный, как считал он, со слов самого Абрама Петровича, этот документ являлся литературным памятником своего рода, как бы жизнью замечательных людей, написанным человеком Екатерининской эпохи, о выдающемся человеке Петровской эпохи. Именно жаром, а не просто хвастливым желанием украсить свою биографию, объясняется, как считал Илья Львович Фейнберг, многие места ее. Написанные по-французски и уничтоженные им записки Абрама Петровича, воспроизведенные в какой-то мере автором немецкой биографии, без сомнения свидетельствуют, что и сам Ганнибал считал себя лицом историческим, лицом, обязанным поведать о своей удивительной судьбе. Недаром Петр Вяземский, знаток XVIII века, внимательнейшим образом читавший книгу Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху», о чем свидетельствует его отчеркивание в ряде страниц, к странице 13, где Анненков уничижительным образом характеризует записки сына Абрама Петровича, Петра Абрамовича Ганнибала, и дает отрывок из них, сделал важное обобщающее замечание, выражая свое несогласие с Анненковым. «Ведение записок, — замечает Вяземский, — или же одна мысль вести их уже признак, и в то время, что он был недюжинный человек. Безграмотность или кривописание были тоже признак века, например, у французов, не говоря уже о русских». Примечание. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, каким обладал генерал от артиллерии и родной брат исторического лица Иван Абрамович Ганнибал. П. В. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин. В Александровскую эпоху. Санкт-Петербург, 1874 год, страницы 12 и 13. Книга с дарственной надписью Анненкова. Его сиятельству Петру Андреевичу Вяземскому от автора в Баден-Бадене, 1876 год, декабря 31 дня. Экземпляр этот хранится в рукописном отделе Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, Москва. Конец примечаний. Это в полной мере относится ко многим запискам того времени и к немецкой биографии Ганнибала. Илья Львович Фейнберг считал, что биографию эту грубо недооценивают и даже пренебрегают ею, а между тем в ней много верного, важного, особенно для понимания взаимоотношений арапа с Петром. И что к ней же применимо знаменитое замечание Страбона, даже чудесное, основано на правдивом. Примечание. Запись от 9 января 1978 года. Конец примечания. Немецкая биография была необычайно важным документом для Пушкина, хотя он и рассматривал ее как биографию Ганнибала, то есть литературное произведение, как он все время и подчеркивает. Несколько папок посвящены были Ильей Львовичем Фейнбергом ее переводу, сделанному Пушкиным. «Шляпкин заметил перефразировку», — записал Илья Львович. «Чью? Переводчика? Но переводчиком-то был, чего не понимали, сам Пушкин. То есть перед нами его, Пушкина, творческий перевод, преобразование немецчины, то есть специфического стиля немецкой биографии и превращение важнейших мест немецкой биографии в пушкинскую прозу. Прозу, характерную для стиля Пушкина». Столь отличного от стиля немецкого оригинала. Сравни с Моро де Бразе. Примечание. Запись от 9 января 1978 года. Конец примечания. Илья Львович имел в виду перевод Пушкиным отрывка из записок Моро де Бразе, его рассказ о прусском походе, лучшее место из всей книги, по словам Пушкина. Перевод этот по стилю также существенно отличается от подлинника. Еще Анненков, говоря о переводческой манере Пушкина, заметил, что у него даже близкий перевод уже делается нисколько не похожим на свой оригинал. Тут все дело в обороте речи, в постановке мысли и образа, словом, в том неуловимом проявлении творчества. Примечание. П. В. Анненков. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Санкт-Петербург. 1855 год. Страница 377-я. Конец примечания. В пушкинском неполном переводе немецкой биографии обращает на себя внимание пропуски некоторых мест ее. Пушкин оставил для какого-то текста чистые поллиста и поставил волнистые черты, указывающие также на пропуск в тексте. Комментируя этот пушкинский перевод, Н. Зенгер писал, что два куска остались непереведенными, с сохранением для них места в рукописи, очевидно, в силу трудности понимания. Примечание. Рукою Пушкина, страница 41. Конец примечания. Илья Львович придерживался прямо противоположного мнения. Он считал, что пропуск и волнистые черты в переводе означает, что Пушкин прекрасно знал, чем они будут восполнены. И мы имеем возможность раскрыть их значение и содержание. Две волнистые черты, в переводе Пушкиным немецкой биографии, записал он, обозначающие пропуск, подлежащий восполнению, и у нас есть возможность раскрыть их. Араб. Ночные мысли Петра. Аспидная доска. Итк. И они подтверждают, что это уже полутекст к биографии Арапа в начале биографии и в Арапе Петра Великого. Примечание. Запись от 30 декабря 1977 года. Конец примечания.